71. Они вернулись к машине. Просто покатились по округе безо всякой цели. Тед спросил, может, поискать приключений на карте? Потому что я не знаю, куда еду. Краткие всплески разговоров перемежались с долгим легким молчанием. Ближе к закату они взялись искать другой мотель. Теперь уж они оказались недалеко от Бостона, но вокруг все еще было сельским и букалическим. Остановились в красивом месте посмотреть на заход. Марти сказал, «Не знаешь, до чего оно все красивое, пока не соберешься уходить». «Неправда это. Видел один закат, значит, видел их все. Точнее, было бы сказать, видел один закат, хочешь увидеть все». Тед кивнул, и по-прежнему насущный, хоть и затасканный истине, и выводу из нее. «Что случилось с Марианной?» — спросил Марти. — Ничего. По-моему, она просто спит с кучей народу. — Вот молодец. Секс — это отлично. Лучше всего. Вот умру, мне его будет не хватать. — Видимо, да. — Хочешь совет? — Не очень. — Нищие не привередничают. — Учел. — Какая разница, что она там делает? Она тебе нравится? — Да. — Ну и какая разница, что она там делает? «Я умираю, приятель. Думаешь, мне есть дело до того, что твоя мать кувыркалась с твоим дядей Тимом?» «Мама кувыркалась с дядей крошкой Тимом?» «Да при чем тут? Вся эта человеческая херня отваливается, как мясо с кости, и остается одна любовь. Помню лишь одно. Я любил твою маму и скучаю по ней. И Марию я тоже люблю, поверь. Когда соберешься помирать, тебе насрать будет, кого там ебала Марианна. Будешь просто благодарен, что она ебала и тебя, в том числе, баран!» Они вписались в мотоприют Пола Ревера и приготовились ко сну. Тед прикурил косяк, вот тебе и бросил, называется. Марти тоже приобщился. «Я прямо чувствую, как порчу себе будущее», — сказал он. В темноте виднелся лишь огонек на конце косяка, передаваемого с кровати на кровать. Тед сделал чрезмерно борзую затяжку и раскашлялся. Марти взбесился на ровном месте. — Сраный кашель! Бесит меня этот твой сраный кашель! Теда чуть не сбросил из кровати. — Господи, папа, это еще что такое? Марти перевел дух и взял себя в руки на мгновение, а затем заплакал. «О, боже, боже, боже! Что такое?» «Кажется, я кое-что понял». «Что?» «Кашляни!» «Что?» «Кашляни!» Тед кашлянул. «Да, черт бы драл, я так бешусь из-за твоего кашля!» «Ты сердишься на меня, потому что я кашляю? А не потому, что подаю мяч, как девчонка, и смазливее, чем ты?» «Когда тебе было 9 месяцев, ты заболел. Первая простуда. И ты не смазливее меня, кстати. Мы с твоей матерью все откладывали везти тебя в больницу. Мы не знали. Что мы вообще знали? Приехали туда с тобой, а врачи глядят на нас, как на дураков, что мы затянули. А мы не знали». «Не помню такого». «Конечно. Тебе и года не было. Они взяли у тебя пункцию. Воткнули здоровенную иглу тебе в крохотную спинку, и я врачей этих за то, что они делают тебе больно, поубивать хотел, а потом и себя тоже. Они не знали, что с тобой. За 3 дня тебе стало хуже». Тед лежал во тьме, такой густой, что мог представлять, рассказываемое отцом, как кино. «Врачей не могли взять в толк. Мы остались с тобой в больнице, мы с матерью. На 3-ю ночь твоя мама заснула, а я склонился к тебе, прямо к твоему прелестному личику, и заговорил с той хворью. Или вирусом, или бесом, что крушил тебе легкие. Двусторонняя пневмония там была, или респираторный вирус, или сам дьявол, неважно. Я с ним заговорил и велел ему выйти вон из тебя и сразиться по-мужски. Не в тебе, а во мне. Больше ничего не мог придумать. И понимал, что этого недостаточно. Знал, что бессилен, и ты умрешь. И меня посетило видение». «Какое?» «Видение. Каков будет мир после того, как ты умрешь? Не будет в нем больше радости. Станет он бездонным колодцем печали и боли. Я принялся погружаться в этот колодец все глубже, и не было в нем дна. Я начал тонуть. Но я выжил, пап. Все в порядке. Я выжил. Да, выжил. Но вот ты сегодня кашлял. Я прямо в тех временах оказался и понял, что испугался. Испугался той бездонной тьмы и боли. Не смог бы вновь это пережить, твою смерть. А любить тебя означало столкнуться с этим вновь, с возможностью той боли. Я так боялся потерять тебя, что не принял обратно. Похоже, я так до конца тебя и не принял. Испугался тебя любить. Господи, пап, ты-то не знал, что тут сказать, и потому не сказал ничего. И непрерванный Марти продолжил соединять темные точки у себя в уме, в легких, в небесах. Тед вспомнил старые ребусы «Соедини точки» еще из детского сада. Кучу с виду случайно расставленных точек можно соединить в определенном порядке, и получится отчетливая картинка. Обычно что-нибудь величественное, вроде созвездия. Тед чувствовал, что отец близок к разгадке, к темному величию его личных звездных небес. Всю свою жизнь я пытался видеть людей насквозь, дурил им головы, обращаясь к их бессознательному, а себя самого насквозь не видел никогда. Никогда. Теду пылко захотелось как-то все улучшить, встроить в контекст, простить, помочь Марти простить себя самого, но он помалкивал. Сразу следом за порывом все сгладить, пряталась мудрость оставить все как есть и дать времени, которое от них стремительно уходило, по-своему вершить и уязвление, и исцеление. Тед подумал, что все мы на земле подчинены времени и его законам, физическим и душевным. Тут короткого пути нету. Время — геология. Полироидный снимок, которому на проявку у тебя в руках требуется 50 лет. Все, все шло к этому мгновению. Так чего ж торопиться мимо, пока оно принимает очертания, пока набирает цвет, пока закрепляется. Слова принижают, как клетки диких зверей. Через минуты тишины, пока Тед слушал, как отец плачет в темноте, Марти задышал спокойнее. Утешил и утешил себя. Тед тоже плакал, и его плач мешался с отцовым. И все же оплакивал Тед не себя, а отца. И эта чистая инстинктивная щедрость пропитала сладостью горечь обоих. Наконец Марти заговорил. «Вот почему мы с Марианной поладили». Тед сглотнул и перевел дыхание. Хотел, чтобы голос у него не стискивало большим чувством. — В смысле, с Марией? — Нет, с Марианой. У нее дочка умерла от рака. У Марианы татуировка на щиколотке — Христина. Ее дочку звали Христина. — Не Христос, Христина. — Да, Христина. Она поняла, почему я тебя боюсь. Она сама видела тьму детской смерти, но... Только Марианна живет в этой тьме. Каждый день ей приходится выходить из темноты на свет, где живые, и каждый вечер возвращаться во тьму, где теперь ее дочь. Это она предложила, чтобы я опять стал писать. Тед разглядывал образы, которые ум показывал ему в потьмах. Увидел своего молодого отца и себя, младенца. Увидел юную Марианну, убитую ужасом, и ее умирающую дочь. Увидел бездонный колодец, но не смог к нему подобраться, не смог заглянуть в него. У Теда не было детей, он не ведал. Отец вновь заговорил, изможденно. «Тед, прошу тебя, скажи, что ты меня не ненавидишь. О, боже, нет, я не ненавижу тебя, пап. Я так устал. Поспи. Боюсь не проснуться. Ты еще не все. Я не боюсь. Тед встал, подошел к отцовой кровати и лег с ним. Подсунул руку отцу под шею, обнял его. Марти уложил голову Теду на грудь. Тед поцеловал Марти в макушку. Тот прошептал: «Ты — мое секретное оружие». Тедовы смутные воспоминания о детстве, неотличимые от желаний, об отце, тот вот так же укладывал сына спать в трудные ночи. Зарывался головой Марти в грудь. Марти гладил его по волосам. В полной темноте прикосновения ощущались острее, и сейчас Тед чувствовал, как его сердцебиение чуть качает голову Марти, убаюкивает его, утешает. Через минуту, не больше, по глубокому дыханию Марти сын понял, что отец уснул. Тед подождал примерно час, все глядел на картинки в уме, как Платон в своей пещере, но спать не мог. Встал, постаравшись не разбудить отца, выбрался на мотельную парковку выкурить еще один косяк, проглотил окурок, дошел до таксофона и достал визитку Марианы. Набрал номер. Что сказать он не знал, но что-то сказать все же хотел. Надеялся, что осенит, пока будет набирать, но не осенило, и никто не снял трубку. Тед вернулся в номер, где спал отец. Подошел к его постели, опустился на колени рядом. Отцово лицо в темноте разглядеть не мог, хоть и был от него всего в дюйме. Он зашептал на ухо спящему: «Давным-давно ты пытался убить меня, но не смог, потому что отец забрал тебя к себе. Но ты все равно трус. Ты напал на младенца, а теперь нападаешь на старика. Не боюсь тебя больше. Я мужчина, готов сразиться». Прислушался к отцовскому дыханию, не поменялось ли чего, не разобрать. «Мой отец вызвал тебя из моих легких в свои, но теперь я зову тебя назад. Ты пришел за мной. Это я тебе нужен. Хочу сразиться. Выходи из него в меня. Иди, откуда пришел». Тед склонился еще ближе. Почувствовал дыхание отца у себя на губах. Вдохнул глубоко, еще, еще, еще. Надеялся поймать беса и победить его раз и навсегда. Все трое притаились во тьме. Тед, Марти и бес, нерешительный, злонравный, метался между ними.